Глава 23. Слабость. Меньше секунды Алекс разглядывал эту тяжелую, оставшуюся открытой дверь. Ублюдок ее даже не запер, ведь для этого ему пришлось бы выпустить из своих лап Леона. Но уже через мгновение из соседней клетки послышался голос Марка. «Дракон, можешь подойти? Я знаю, как пользоваться кольцом». Алекс метнулся к нему, схватился обеими руками за прутья между клетками. «Знаешь? Говори». «Да, Леона рассказала». Почему-то смущенно ответил недоумок. «Она ведь тебя в Латарис отправила, а мне стало интересно, как ей это удалось». И она рассказала, что Егнон подарил колечко. «Дальше». Я спросил, как им пользоваться. Просто так, из любопытства спросил. «Ну что ты тянешь? Быстрее!» «Да, ты прав». В общем, Леона сказала, надо на мизинец надеть правой руки. Уже надел, дальше что? Повернуть камнем вниз по часовой стрелке и назвать точный адрес, как на карте указано. Например, Королевский бульвар, дом лорда Ферена. Ну, ты сам видел, как это работает. Но это один метод, а есть еще другой. Да мать твою! Говори! Говори уже! Надо то же самое проделать по часовой стрелке камнем вниз, но адрес никакой не называть, а просто смотреть при этом в нужную точку, прямо туда, куда ты хочешь переместиться. Например, если тебе надо к двери, дальше Алекс не слушал, некогда, просто повернул кольцо, не отрывая глаз от дверного проема. Он и не заметил, как это произошло. Ничего особенного не почувствовал, но уже следующий миг стоял у двери. А еще через секунду бежал по лестнице, торопясь догнать Леону и проклятого ублюдка. Нет, не бежал даже, летел, бесшумно и очень быстро. Так быстро, что ублюдок тоже ничего не заметил и не осознал. Алекс приблизился со спины, перехватил руку с ножом, резко дернул. От неожиданности атаман отпустил Леону и оглянулся. Во взгляде мелькнул страх. До урода дошло, что ситуацию он больше не контролирует. Алекс размахнулся, чтобы ударить противника только что отнятым ножом. Но не вышло. Не получилось. Какого лешего? Нож чиркнул по груди ублюдка, проделал дыру в расшитом камзоле, а потом отскочил. Выпал из рук. Стальное лезвие звякнуло, упав на каменные ступени. «Я давно коллекционирую магические вещицы», — вспомнил Алекс. «Есть амулет, который защищает от удара ножом». «Мы можем поладить», — прошептал ублюдок. «Давай поговорим». Алекс посмотрел на бледную Леону. Стало так больно от осознания, что ей пришлось пережить. Рыжее солнышко, его храбрая девочка. У нее ведь губы дрожат. Волна гнева нахлынула, затопила разум. «Значит, поговорим?» На этот раз он ударил кулаком, прямо в челюсть, примитивно, от души, вкладывая в удар всю свою злобу, всю боль, страх за свое сокровище. Ублюдок пошатнулся, закатил глаза и полетел вниз по лестнице. Ступенька, ступенька, еще. Он распластался на площадке у самой двери. «Да». Похоже, отправился к предкам. Алекс зарычал. Долбанул по стене кулаком. Слишком просто отделался. Гнида. Мразь. Слишком легкая смерть для такого гаденыша. Потом нежные руки обходили его за шею. Нежные губы прикоснулись к его губам, и Алекс забыл про проклятого ублюдка. Леона поцеловала его, сама сделала... первый шаг. Все остальное перестало иметь значение. Впрочем, она почти сразу отстранилась, опустила руки, взглянула с укором. «Что ты творишь?» — воскликнула она. «Ты постоянно рискуешь жизнью, духи предков. Но почему ты такой безрассудный? Зачем ты вернулся вообще? Разве не понятно, как я за тебя переживаю?» В ответ Алекс только глаза вытаращил. «Нет, серьезно? Это он безрассудный? А рыжее чудо – верх рассудительности и благоразумия? Да?» «Балбес здоровенный», – подытожила Леона, встала на цыпочкой и ткнула его в плечо кулаком. «Ты ранен, весь в крови!» Вдруг стало весело. Алекс поймал ее запястье и поднес маленькую ладонь к губам. «Это не только моя кровь, но я и правда поцарапался», — невозмутимо ответил он. «Немного ноет, но ерунда, скоро заживет уже. А теперь я сам хотел бы тебя спросить, что ты творишь, наказание мое? Зачем ты рисковал жизнью и как посмел отправить меня в Латарис одного? Впрочем, мы еще вернемся к этому разговору. Потом. Позже. А сейчас надо выбираться отсюда». «Я ничем не рисковала», — Леона вырвала у него свою руку, отступила, подбоченилась. «Я отправила тебя одного, потому что кольцом может кто-то один воспользоваться, а именно тебе угрожала самая большая опасность. Ты наследник рода. Головорезы замучили бы тебя, требуя с твоих родителей огромный выкуп. А я кто? Бесприданница. С меня взять нечего совершенно. Атаман бы запросил с дяди Стефана выкуп за мою голову, но дядя бы ему отказал, и меня бы отпустили. Я все продумала, а ты взял и вернулся. Чуть не умер из-за меня. Опять». Алекс только глаза закатил. Шагнул ближе, сгреб по хапку свое сокровище, свое рыжее наказание. Вот же дурочка наивная. Он поцеловал ее в лоб. Есть ли смысл говорить, что никто бы не отпустил ее? Что ее бы просто убили после отказа дяди расплатиться золотом? Или лучше не пугать? Ладно, эту задачку он решит чуть позже. «Пойдем», — сказал Алекс, — «надо освободить Гавриэля». «И Марка», — сразу заявила Леона. «И не подумаю», — рыкнул Алекс. «Я не знаю, как недоумок в клетку попал, но видят предки, он заслужил. Пусть сам как хочет, так и выбирается. Я ради него и пальцем не пошевелю. А я никуда не пойду без своего брата». Она подняла голову, посмотрела недовольной и принялась вырываться. Алексу это совсем не понравилось. Он обнял ее покрепче. «Будешь спорить? Сам тебя в клетку посажу», — фыркнул он. «Марк все осознал. Ты хоть в курсе?» — возмутилась она. «Ему стыдно и плохо, потому что он понимает, что натворил. Но Марк невиновен. И теперь, когда чары перестали действовать...» «Чары перестали действовать?» — переспросил Алекс. «Ну, кажется, да», — Леона покраснела. «Марк говорит, он просто понял, что не влюблен в меня. И Гавриэль тоже, хвала предкам. Ты ведь даже не знаешь. Марк пытался тебя спасти, предлагал выкуп, но атаман велел его самого связать, а заодно и меня. Марк ужасно раскаивается. А ты? Из этого потока красноречия Алекс выделил только одну важную новость. Чары, по всей видимости, больше не действуют. А значит, Марк Вальенте больше не соперник ему. И Габриэль тоже не соперник. Никто не заберет у него рыжее наказание. Или... А вдруг это подлая уловка со стороны двух кобелей? «Надо срочно выяснить. Пойдем», — повторил Алекс и быстро поцеловал ее в губы. «Выпустим и твоего братца», — уговорила. Леона просияла, Алекс улыбнулся в ответ. «О, пресвятые духи! Как же тошно ему было все это время вдали от нее! И вот, наконец, главное драконье блаженство — смотреть на сокровища, прикасаться, просто быть рядом». Алекс взял ее ладонь в свою. Они переплели пальцы и начали спускаться по лестнице. Через пару ступеней Алекс наклонился, поднял нож. В самом низу перед дверью валялся мертвый ублюдок. Вдруг вспомнилось, что тот болтал про коллекцию магических вещиц. «Не знаешь, какой амулет не позволяет дракону обернуться?» – спросил Алекс. «Знаю», – ответила Леона, – «потому что он хвастался. Показывал кулон из черного камня». Алекс отпустил ее руку, наклонился над покойником, дернул расшитый камзол. Под сорочкой была целая куча амулетов. Алекс перерезал ножом кожаные шнурки, ухватил сразу все побрякушки одной ладонью и выпрямился. «Какой?» – он разжал кулак. «Вот этот!» – уверенно проговорила Леона и вытащила из кучи маленький черный камешек. Он спрятал нож за пояс, выбросил остальные амулеты, а эту гадость у Леона забрал. Положил на нижнюю ступеньку и резко наступил каблуком. Когда убрал ногу, обнаружил, что кулону ничего не сделалось, ни единой царапины на камне. «Атаман говорил, что его уничтожить нельзя», – вздохнула Леона. Алекс тоже вздохнул. Поднял кулон и сунул в карман. «Нельзя бросать здесь такую опасную, отвратительную вещь». Все равно надо его уничтожить. Они с Леоной снова взялись за руки, обошли атамана и шагнули через порог. «Наконец-то!» – воскликнули Марк и Габриэль хором. «Почему так долго?» – проворчал Габриэль. «Я места себе не находил», – добавил Марк. «Мы разговаривали», – улыбнулась Леона. Она потянула Алекса к клеткам. Через несколько шагов он поднял с пола связку ключей, сунул в другой карман. Наконец они с Леоной остановились перед клеткой Марка. Недоумка Марка. Алекс не был убежден, что этот человек перестал считаться недоумком. «Разговаривали? Серьезно?» – переспросил Марк. «Другого времени не нашли?» «Тебя спросить забыли», – отрезал Алекс. Он снова с превеликим наслаждением сгреб свое сокровище в охапку, а потом набросился на нее с абсолютно собственническим поцелуем. Честно говоря, у них не было времени на поцелуи, но была задача, простая, как медный пятак, посмотреть на реакцию Марка и Габриэля. Если начнут вопить и ломать решетку, требовать, чтобы он убрал от Леона грязные лапы, то выходит, чары-то не исчезли. Однако со стороны клеток не доносилось ни звука. Потенциальные соперники как воды в рот набрали. Магия в самом деле перестала на них влиять? Они, наконец, отстанут от Леоны? О, хвала предкам! Пора было уже и заканчивать с поцелуями. Но Алексу не хотелось. Он почти утолил первую, самую острую жажду, но все-таки никак не мог отпустить свое рыжее солнышко и наслаждался, что она целует его в ответ. «Еще чуть-чуть, хорошо? Еще чуть-чуть?» «Я, конечно, все понимаю», – проговорил Габриэль. «Но, может, вы сначала дверцы откроете, и мы отсюда уберемся, а потом уж продолжите свои забавы в подходящем месте?» Леона резко дернулась и выскользнула из его объятий. Вид у нее был смущенный. Алекс почувствовал разочарование. Забав ему явно не хватило. Он бросил на Габриэля недовольный взгляд, но вредный братец ухмыльнулся. Алекс не стал ничего говорить, просто взял Леону за руку. У них еще будет время насладиться поцелуями, и не только поцелуями. Теперь-то уж он ее никуда не отпустит, никому не отдаст. Габриэль как будто понял, о чем он думает, и весело засмеялся. Он больше не напоминал свихнувшегося мальчишку, который из ревности мог бы родного брата убить. Он стал похож на себя прежнего. Алекс успокоился насчет Габриэля и перевел взгляд на Марка. Недоумок хмурился, кривил рот. Он тоже не напоминал теперь влюбленного безумца, а в глазах его не пылал огонь всепоглощающей ненависти. Однако и довольным он не казался. За этим человеком надо было еще понаблюдать. Если он снова полезет к Леоне, если позволит себе хоть один намек... «Почему ты не открываешь клетки?» – спросила Леона, выдергивая его из раздумий. «Ключи же у тебя?» Алекс вздохнул. Как бы ни хотелось оставить Марка за решеткой, все же придется выпустить вместе с Габриэлем. Иначе рыжее сокровище не поймет. И, наверное, не простит. Они покинули притон через несколько минут. Пока шли по коридору, где валялись почившие разбойники, Леона все время вздрагивала, и Алекс крепче сжимал ее руку. Недоумок Марк в это же время хмыкал и бормотал что-то себе под нос, а Габриэль в конце концов заявил: «Ну, братец, и устроил ты бойню». Во дворе они остановились, чтобы посовещаться. Попасть отсюда в столицу проще всего было, естественно, по воздуху. Алекс мог бы обернуться и подхватить Леону. Его не волновало, как будет добираться Марк. Зато Габриэль, к счастью, тоже летать научился. Проблема заключалась в том, что Алекс за последние часы потратил немало своей драконьей силы. Надо было восстановить резерв. К тому же до сих пор кровоточило и беспокоило его рана в боку. Он даже испытывал некоторую слабость. Вероятно, из-за потери крови, хоть виду и не подавал. Все эти проблемы рассосались бы уже давно, и рана бы затянулась, если бы он чувствовал собственную ши. Но он не чувствовал, из-за проклятого амулета. Черный кулон лежал у него в кармане и едва не прожигал в нем дыру. Как же хотелось от этой мерзости избавиться. выбросить в кусты, отъехать подальше и, наконец, вздохнуть полной грудью, осознать свою силу, вернуть себе контроль. Но они вместе с Габриэлем приняли решение. Так нельзя. Слишком опасна темная вещица. Амулет необходимо уничтожить. Кто мог бы выполнить такую задачу? Высшая придворная фея? Но, во всяком случае, логично было показать клон самой сильной феи королевства. Алекс усмехнулся. Надо же! Недавно он так спешил к этой фее, так хотел избавиться от чар, и вот у него уже другая, новая цель. А все, к чему он стремился раньше, теперь не имеет значения. Без своего рыжего солнышка он зачахнет и умрет. Ладно, если обернуться сейчас нельзя, сказал Габриэль, то нам нужны лошади. Конюшню, к счастью, отыскали быстро. Никого, кроме лошадей, там и не было. Видимо, даже конюхи бросились тогда сражаться с Алексом. Леона подпрыгнула от радости, когда в дальнем стойле отыскала своего принца. Впрочем, этого следовало ожидать. Дорогого коня разбойники бы точно подобрали. Потом и Марко отыскал свою кобылу. Габриэль и Алекс выбрали двух крепких жеребцов. «А что делать с остальными лошадьми?» – тихо спросила Леона. «Без людей животные погибнут». «Я сообщу военное ведомство об этом притоне», – ответил Алекс, обнимая ее и целуя в лоб. «Сюда отправят гвардейцев, не волнуйся, о лошадях позаботятся». Спустя еще несколько минут они вчетвером выехали за ворота и по ночному лесу направились на северо-запад, в столицу. К счастью, на этот раз обошлось без приключений. Дорога через лес заняла часа два с лишним, но за все это время не случилось ничего неожиданного или неприятного. Разве что Алекс то и дело отмечал, что Леона устала и волновался за нее. Он и сам устал. Проклятый кулон как будто высасывал из него последние силы или, во всяком случае, не давал их пополнить, не позволяя почувствовать энергию Ши. В конце концов, лес закончился, и все вздохнули с облегчением. Еще через несколько минут впереди замаячили крыши крестьянских домов. «Это деревня», — сообщил младший брат. «Я пролетал здесь. Ну, когда?» — искал Леону. «Отсюда на лошади до Лотариса должно быть часа четыре, не больше». «Я тоже здесь пролетал», — Алекс кивнул. «А еще запомнил карту. Возможно, тут даже меньше ехать, часа три». Он с беспокойством посмотрел на Леону. «Сильно устала? Отдохнем?» «Я-то не устала», — ответила Леона. «А вот ты еле в седле держишься. Алекс, у тебя рана все еще кровит». «Да какая там рана? Царапина же!» – фыркнул он. «Леона права», – заявил вдруг Габриэль. «Тебе надо срочно восстановить силы и залечить свою царапину. Не то ты упадешь». «Вот через 3-4 часа доберемся до столицы, тогда я залечу», – отмахнулся Алекс. «Да ты раньше упадешь», – возмутилась Леона. «А я же переживаю. Я за тебя боюсь». Алекс посмотрел на нее с нежностью. «Почему это так приятно слышать? И хоть Леона права, и он в любую минуту рухнет с лошади, все это не важно. Важнее другое». «Я придумал», – воскликнул Габриэль. «Давай так. Ты отдаешь мне камень, и дальше я повезу его к высшей фее. А ты останешься здесь и попросишься к кому-нибудь из местных на сеновал. Залечишь рану, поспишь чуток, восстановишь силы и утром прилетишь. А мы за это время доскачем до столицы». «Нет, я останусь с Алексом», – сказала Леона. Алекс выдохнул и улыбнулся. Он вообще-то собирался возразить. Останется он тут без своего рыжего сокровища, как же? Но повод для возражения быстро исчез. «Ох, да пусть они все уедут, пусть немедленно уедут, пусть только Леона останется». «Уверен?» – все-таки спросил он. «Один доберешься без неприятностей?» «Тут, конечно, до столицы рукой подать. Местность вполне культурная, но...» «Я что тебе, ребенок годовалый?» – фыркнул Гавриэль. «К тому же я не один еду. Марк он со мной. Нормальный парень, между прочим. Мы с ним поговорили по душам, пока в клетках сидели. Зря ты на него крысишься». Алекс только глаза закатил. Марк, который все это время держался в стороне и помалкивал, вдруг дернулся, как будто понял, что про него говорят. Он подстегнул лошадь и приблизился. «Разговор есть», — сообщил Марк. «Отойдем на минутку?» Алекс пожал плечами. Улыбнулся Леоне, которая смотрела на них с тревогой в глазах, и спрыгнул с лошади. Недоумок Марк последовал его примеру. Они отошли от Леона и Габриэля на несколько шагов и остановились у какого-то пышного кустарника. «Прежде всего я хотел попросить прощения», – медленно, с явной неохотой проговорил недоумок. «Предки простят», – разозлился Алекс. «Понял, ты не в настроении», – вздохнул Марк. «Тогда не буду тянуть, перейду к делу. Видишь ли, я ее старший брат». «Быть того не может», – хмыкнул Алекс. «А утверждал, что всего лишь кузен. И как брат», – невозмутимо продолжал недоумок, – «я о ней беспокоюсь. Элеонора чудесная девушка. Я люблю ее. Эй, не надо кипятиться, только как сестру. К сожалению, она бесприданница. Но я всегда говорил, что такая чудесная девушка рано или поздно встретит достойного мужчину. Или, ладно уж, дракона на худой конец. А теперь я должен спросить, ведь я ее брат. Я обязан спросить, каковы твои намерения? Что Элеонора значит для тебя? Ты вообще собираешься жениться? Имей в виду, если ты ей сердце разобьешь, если ты... Думаешь, я стану отчитываться перед тобой? Прошипел Алекс. Он сжал кулаки и с яростью посмотрел на недоумка. Что Леона значит? Да она значит все, просто все. Я ее люблю, почему-то добавил Алекс, хоть и не собирался отчитываться. И женюсь, но приглашения на свадьбу не жди. Марк задумчиво кивнул. Что ж, надеюсь, она будет с тобой счастлива, пробормотал он в ответ. Габриэль взял кулон и уехал, а вместе с ним уехал и недоумок, заявив, что проводит Габриэля, а потом вернется на Лотарский тракт и поедет домой к родителям. Леон остался с Алексом. Он и правда с трудом держался в седле и чувствовал себя неимоверно уставшим, но еще неимоверно счастливым. Собирался ли он жениться на ней? Глупый вопрос. Разумеется, собирался. Прежние доводы, почему не следует крылатым жениться на человечках, потеряли всякий смысл. Ему надо было немедленно узаконить свои права на сокровища, пока кто-нибудь не отобрал. Они успели добраться до деревни, когда Алекс снова ощутил этот чистый поток, драгоценную энергию Ши. Значит, Габриэль был достаточно далеко, чтобы магия кулона больше не распространялась на Алекса. Все-таки матушка правильно сделала, решив 20 с лишним лет назад родить этого молодого балбеса. В деревне они попросились на ночлег в первый же дом. Хозяин сначала ругался, что его подняли среди ночи, но как только его ладони с кармана Алекса переместились в звонкие золотые монеты, сразу сменил гнев на милость, расшавкался и предложил гостям собственную постель. Леоне, Алекс это сразу почувствовал, не понравилась идея. Да и ему самому не понравилось. Совершенно не хотелось спать в чужом доме, на чужой постели. Зато хотелось остаться наедине с сокровищем, и чтобы никто не мешал. В конце концов договорились, что хозяин позаботится о конях и даже возьмет их на постой на несколько дней за отдельную плату. А в распоряжении путников предоставить сеновал, два одеяла, кувшин с кипяченой водой и чистый лоскут ткани. О последнем попросила Леона. А Алекс попросил заодно еды. Силу-то надо восстанавливать. На сеновале было волшебно. Разумеется, пахло сухой травой. Где-то по углам стрекотали сверчки, а звезды подмигивали сквозь щели в стенах. Разумеется, Алекс почти все лепешки уплел сам. Леона ограничилась какими-то крохами. Потом она заявила, что собирается обработать его рану. Ему следовало сказать, что рана, скорее всего, уже затянулась. Ведь теперь он не просто осознает собственную Ши, теперь она его даже переполняет. А рана была? Да какая там рана? Пустяки, чепуха. Без амулета быстро заживет. Как всегда заживает рана у дракона. Однако больше всего Алекс хотел сейчас, чтобы Леона села поближе. Чтобы она к нему прикоснулась. Чтобы осторожно, боясь причинить боль, провела кончиками пальцев по животу. По пока еще ощутимой отметине, чтобы у него перехватило дыхание, и чтобы Леона, чтобы... драконьи предки, порицание общества, фамильная честь, куча дурацких слов, не имеющих смысла. Как и глупые сомнения за чар. Вроде бы чары старухи исчезли. Леший его знает почему, но исчезли. А его страсть, его жажда, его любовь никогда не исчезнут. Нет, Алекс торопливо размотал повязку, которая была его рубахой лишь несколько часов назад. Теперь об этом никто и не догадался бы. Так сильно ткань пропиталась кровью. Он стащил с себя бесполезный уже кусок ткани и отбросил в сторону. Леона, как он и мечтал, села поближе. Взяла выданный хозяином дома чистый лоскут, разорвала, хорошенько намочила и принялась медленно, не поднимая глаз, смывать запекшуюся кровь у него на животе и на боку. А когда все смыло и вытерла сухим лоскутом, вдруг и в самом деле провела кончиком пальцев по отметине. Затянулась, прошептала она. Да, у него перехватило дыхание. Как он и предвидел. Алекс поймал ее руку, поднес к своим губам. Мягко поцеловал в центр ладони. Леона, солнышко, он не отрывал от нее взгляда. Ты так нужна мне. Только ты нужна. Забудь все глупости, которые я говорил. Прости, что был идиотом. Ты моя сила, моя слабость, мое сокровище. А без тебя я жить не смогу. Леона, ты выйдешь за меня замуж? Ох, ну зачем, заметно волнуясь, воскликнул Леона. Ты же знаешь, это все дар. К лешему дар, взревел Алекс. Он моментально прижал сокровище к себе, наклонил голову, уткнулся лбом в ее лоб. Я без тебя умру, добавил он, чеканя слова. Выберешь другого мужчину, умру от горя. Скажешь нет, умру от тоски. Я шантажист, правда? Алекс чуть улыбнулся. Леона, милая Леона, я не хочу давить на тебя. Я буду ждать, сколько потребуется. Ждать, пока ты не решишь. Только не говори сразу нет. Леона слегка отстранилась. Внимательно, с явной тревогой посмотрела ему в глаза, а потом прижала к его лицу свои ладони. «Не скажу», – выдохнула она и поцеловала.